на пакетбот. Там его помещают не в каюте, а в трюме возле двигателя, в изоляторе с обитыми стенами. К Дакару он повытаскивал из обивки все перо, всю шерсть и буквально утопал во всем этом. В Бордо его увезли с парохода в скорой помощи. С тех пор прошло 2 года. Сейчас Жоли поступил на должность инженера на сахарно-рафинадный завод в Сен-Кантене. Он собирается жениться. Родители невесты места себе не находят. Ты же знаешь, что сказал врач. Приступы будут повторяться. Я буду за ним ухаживать, отвечает невеста. Вот и все. Авантюрист в профсоюзе. Никогда не забуду ощущение, которое испытал на рейде города Веллингтона, что в Новой Зеландии. Долгие месяцы я плавал в тропиках, одетый чаще всего в шорты, без рубахи. Самой нарядной моей одеждой был костюм или смокинг из белого полотна. И вот накануне описываемых событий, выйдя на палубу, я заметил, что пассажиры одеты в шерстяные костюмы. Мне почудилась в этом некоторая несообразность. Я поинтересовался, в чем дело. «Нынче вечером увидите. Будет страшный холод», — объяснили мне. «Холод? Я почти забыл, что это такое». Еще один сюрприз ждал меня в тот день. Я увидел, что в 10 часов эти же пассажиры направились в большой салон, где происходило протестантское богослужение. «Сегодня же не воскресенье?» — заметил я кому-то из пассажиров. «Нет, воскресенье». «Позвольте, вчера была пятница». «Правильно, а сегодня воскресенье. На этой неделе у нас с вами не будет субботы. Мы потеряли день, так как только что пересекли 360 градус. Небо заволокли тучи. Иногда проглядывало солнце, но это было вполне цивилизованное солнце, такое же, как у нас дома. Его жар можно вынести без шлема. На следующее утро я присутствовал при том, как на борт поднялся лоцман, мужчина в темно-сером костюме и шляпе-котелке. Клянусь вам, я готов был его расцеловать. Часом позже зарядил мелкий, нескончаемый дождь, самый настоящий дождь, и мы завидели мокрые городские крыши, настоящие крыши, черепичные, шиферные, настоящие каменные кирпичные дома, настоящие улицы с мостовыми и тротуарами. Не знаю уж, какой я воображал себе Новую Зеландию, но как бы то ни было, я разволновался так, словно внезапно перенесся в Бордо, Дьеппе или Булонь. В лодках суетились рыбаки в непромокаемых плащах и зюйдвестках. Время от времени я замечал где-нибудь в глубине улицы дребезжащий трамвай. Я и сам был одет в обычную одежду цивилизованного человека, а не в шорты цвета хаки и не в белый костюм китайского производства. «Очень холодно», — сказал кто-то. «Дело в том, что всю последнюю неделю дует южный ветер». «Разумеется, а северный ветер дует у них с экватора и пышет жаром». Набережную заполнила толпа. Многие мужчины были в пальто и с зонтами в руках, женщины в меховых накидках. Уже заработали краны. С нашего корабля выгружали апельсины, привезенные с островов. Повсюду, как на вокзалах, разъезжали автокары, за которыми тянулись длинные цепочки тележек. Что делать в городе в 7 утра? Облокотившись на ограждение, я разглядывал толпу на набережной и сам не заметил, как засмотрелся на человека, управлявшего одним из автокаров. На нем был костюм из синего в белую полоску сукна, подходящий скорее для